Глава 24. Наталья. Утром события вчерашнего дня кажутся смутными и далекими, как будто не про меня. Поездка в бар, неловкое знакомство с девушкой Луки, разговор про работу. Залив пакетик с чаем кипятком, разогреваю слойки с мясом. Столько их напекла, что можно несколько дней не готовить, и все равно ведь останутся. Немного посомневавшись, набираю Егора. Конечно, сейчас воскресенье, и он может не захотеть приехать из-за такой ерунды. «Ща буду», — объявляет он вопреки моим опасениям. «Только никому не отдай, я уже выезжаю». «Да кому я отдам?» «Мало ли», — ворчит он чем-то шурша. «Уже одевается, что ли?» «Кроме тебя и некому». «Правильно», — хвалит он. «Вот так и думай». Я едва успеваю сложить слойки в пакет и позавтракать, а он уже звонит в дверь. Вот это скорость. Нужно, кстати, спросить, где он живет. Явно где-то неподалеку. Звонок в дверь повторяется. Неужели так сильно проголодался? Смеюсь я, распахивая дверь и... Лука? На пороге действительно он. Наверное, мое удивление отражается у меня на лице, потому что он спрашивает. Ждала кого-то другого? Вообще-то да. Он проходится взглядом по моим спортивным штанам и футболке. С недосыпом мне кажется, что он слегка расслабляется. Шурша пакетом, который держит в руках, заходит в квартиру. «Мы же договаривались, что я заеду». «Я думала, мы договорились, что ты сбросишь адрес и время». Пожимаю плечами. «Да и то не сегодня». «Передумала». «Нет, но сегодня же воскресенье. Кстати, у тебя в компании практикуются выходные?» «Практикуются», — заверяет с усмешкой. «Уверен, тебе понравится график». «Ну, буду надеяться. А что еще остается? Сидеть дома ужасно утомительно. Устроиться на работу без блата я честно попробовала». «Вкусно пахнет», — потянув носом, замечает Лука и направляется с пакетом на кухню. Я оборачиваюсь, чтобы закрыть дверь, и едва не хлопаю ею перед носом Егора. Заметив мужскую обувь в прихожей, он застывает, округляет глаза и выдавливает. «Что, уже отдала?» «Заходи», — смеюсь. «Я свое слово держу». Он длинно выдыхает, переступает через порог и замечает Луку в дверях кухни. «По-моему, там злая охрана», — шипит, склонившись надо мной, а потом выпрямляется и куда громче добавляет. «О, привет, Лука! А на чем ты приехал? Я чё-то твоего байка не видел». «Привет. Ты-то какими судьбами нарисовался?» «Меня пригласили», — хвастается Егор и подмигивает мне. «Ну что, кружок неспящих по воскресеньям собрался? Или еще кого-нибудь ждем?» Смеясь, я все-таки закрываю дверь. «Ну а что хорошего человека попросту волновать? Позавтракаешь или с собой возьмешь?» Он бросает взгляд на Луку. «Пожалуй, устрою трапезу дома. Не зря ведь говорят, третий лишний». «У тебя неправильные данные в уравнении». Я прислоняю руку к животику и говорю. «Первый». Поднимаю руку к груди и указываю на себя. «Вторая». «Ну, а потом уже все остальные». Мне кажется, что спину начинает покалывать от взгляда Луки. Но я себе в этих вопросах больше не доверяю. А то так что-то покажется, а потом спи и вздыхай в обнимку с котом. «Ну, так что?» — уточняю у Егора. «Не, поеду. Вдруг вы захотите поговорить по душам, а тут я...» «Мы собираемся поговорить о работе. Но, наверное, обсуждение графика и оклада и правда для тебя не особо интересная тема». «О!» — восхищается Егор. «Молодцы! Вы уже и по таким вопросам вместе решение принимаете. Тогда я точно потопал». «А с кем мне еще обсуждать эту тему, если не со своим непосредственным руководством?» Он переводит взгляд на Луку. «Ты что, берешь на работу Наталью?» «Да». «Серьезно?» «Да». Снова короткий ответ. «А кем?» Обернувшись тоже, смотрю на Луку. Любопытно же. «Если Наталье понравится», — наконец отвечает он, — «она будет помогать мне в лавке». «То есть?» — как-то многозначительно хмыкает Егор. «Ты предлагаешь ей должность помощницы?» «Я так поняла, продавца», — поправляю я. Но Лука качает головой и подтверждает версию брата. «Помощницы. У меня как раз освободилась эта вакансия». «А чем продавец в лавке отличается от помощницы в лавке?» «Интересуюсь я, потому что и правда не чувствую разницы». «Тем, что ты будешь заниматься не только продажей чая», — поясняет Лука, «но и тем, что часто в этой лавке будешь не только ты, но и я». «Как-то мне такая перспектива не очень. Одно дело на первое время, пока не освоюсь. А так, постоянно, вдвоем? «Два выходных», — перечисляет Лука. «Работа в основном до обеда. Оклад?» А вот когда он называет оклад, я иду на кухню, беру пакет со слойками, вручаю Егору и, обернувшись к Луке, говорю. «Только переоденусь и едем». Я отправляюсь в комнату и слышу, как на прощание Егор напутствует. «Ага, конечно, нужно срочно поехать. Там же наверняка уже очередь выстроилась из жаждущих чая». «Кстати, насчет поездки. Если Лука без байка, наверное, лавка близко, и мы просто пройдемся. Было бы и полезно, и очень удобно. Это один раз он бы подвез меня. А потом-то самой добираться». Хлопает дверь. Я быстро переодеваюсь в льняные брюки и блузу. Ищу шнурок, чтобы собрать им волосы. Тот опять потерялся. Да уж, или мне нужна генеральная уборка, или как-то подружиться со своим домовым. В гостиной и прихожей Луки нет. Он обнаруживается на кухне. Разбирает пакеты с продуктами. «Ты опять слишком много привез», — качаю головой, заметив, сколько он всего выгружает. «Мы столько пока не едим». «Может, возьмешь что-то домой? Вы быстрее съедите». Мне кажется, у него от моего предложения даже спина напрягается. Но отвечает он, как и прежде, спокойно. «Дома все есть». «Да у меня, собственно, тоже», — негромко говорю я. А потом перестаю спорить и его отвлекать. Допиваю свой чай. Он, конечно, уже остыл, но немного в горле першит. Да и нужно себя как-то занять. У меня кухня просторная. Но Лука съедает слишком много пространства, и она кажется маленькой, тесной. Мы даже пару раз случайно сталкиваемся локтями, когда он оборачивается. «Может, сначала завтрак?» «Да я уже, в принципе, все. Объявляю с готовностью и принимаюсь мыть чашку». «А слойки остались или ты студенту все отдала?» «Оставила одну. Подумала, может, захочется вечером. Хотя надо было все же отдать», — вздохнув, признаюсь я. «Ну все, я готова». Он с усмешкой кивает. «Ну что его так веселит? Мой энтузиазм? Так и ладно, и правильно. Пусть начальство видит, как потенциальный сотрудник хочет работать. Может, это перекроет тот факт, что этот сотрудник ничего не умеет». На улице солнце такое яркое, что слепит глаза. Достаю из сумочки темные очки и вопросительно смотрю на Луку. «Показывай дорогу». «Легко». Он подходит к черному джипу, который стоит у парадного, щелкает брелоком и открывает пассажирскую дверь. Надо признать, что эта машина ему очень идет. Он массивный и брутальный. Джип в этом не уступает. Если и можно представить его за рулем, то именно джипа. «Решил сменить байк?» В это как-то не верится и правильно, потому что Лука тут же опровергает это предположение. «Временное решение». И хотя при этом он с той же усмешкой смотрит на меня, сомневаюсь, что дело во мне. Может, просто байк поломался? В салоне уютно, и хорошо, что не пахнет никакими ароматизаторами. Только запах кожи и какие-то едва уловимые древесные ноты, которые разбавляются, когда Лука садится на место водителя. Ох-охо, похоже, плохи мои дела. Заметив на себе взгляд Луки, решаю признаться тут же и сразу — чтобы зря не тратили время. «Знаешь, я тут подумала. Может, нет смысла нам ехать? Если я так остро чувствую едва различимые запахи, я могу не выдержать насыщенного аромата чая». «Давай попробуем», — предлагает он. «Мне кажется, с этим проблем не возникнет». «Ты просто пытаешься меня успокоить». «Нет, я рассчитываю, что на эти запахи у тебя будет иммунитет». «И вот ничего же такого не сказал». А щекам становится жарко. Наверное, дело в солнце. И когда машина трогается с места, я сажусь поудобней и отворачиваюсь от окна. Лука бросает взгляд в мою сторону и кивает, заметив, что я пристегнулась. «Ты хорошо водишь?» «Посмотришь». «Ну, я и смотрю. А так как я развернута в его сторону, то на него и смотрю. Он ведет уверенно и легко. Не пытается делать опасную шахматку обогнать. Не сигналит бестолку, чем часто грешат таксисты, И тем не менее его вождение отличается от того, как водит Ирина. Оно более жесткое, что ли. На нем футболка, и мой взгляд задерживается на часах у него на запястье. Потом перебирается на татуировку, которая поднимается вверх. Черного цвета, причудливые узоры и переплетение линий. «А у тебя тоже есть кличка?» Выпаливаю я неожиданно даже для себя самой. «Есть». «А какая?» «Паук». «Нет, почему Егор студент, тут понятно. Может, когда-то повысят и до профессора. А тут?» Мой взгляд снова переползает к татуировке. «Может быть, дело в ней?» «Нет, тут нужно долго рассматривать. А Лука и так уже косится в мою сторону». Пораженчески вздохнув, я все-таки спрашиваю. «Почему паук?» «Догадайся». И снова эта усмешка. «Нет, я рада, что у него хорошее настроение. Начальник доволен, подчиненный тем более. Но как я могу догадаться?» «Так, татуировка в этом не помогает. А в чем же причина? У него ничего общего с пауком. Придирчиво рассматриваю бороду. И тут же отметаю эту версию. Байкеры там через одного мохнатые. Но клички-то у них совершенно другие. Фигура? В порядке фигура. И широкие плечи, которые обтягивает футболка, и торс, и рельефный пресс, и...» Салон авто наполняется сдавленным смехом и комментарием. «Холодно». Я тут же поднимаю взгляд вверх. «Может, кому-то и холодно, а я бы так не сказала. Жарковато сегодня, да?» «Сдаюсь». Но Лука качает головой. «Я в тебя верю. Во времени я тебя не ограничиваю, так что можешь подумать». «Надеюсь, ты знаешь, что такое бесконечность». Кошусь на него. «И она тебя не пугает». Он вновь усмехается. «Ну и правда, ему-то чего бояться, если от любопытства мучаюсь я?» И тут меня осеняет. Достав телефон, бросаю взгляд на Луку. Занят дорогой. А я быстро печатаю сообщение. «Есть шанс расплатиться за слоечки». «Я всегда за справедливость», — пишет студент. «Слоечки обалденные. Запиши их насчет моего любимого брата». «Вот же, жук! Не нужно таких финансовых жертв», — пишу я. «Просто скажи, почему Луку называют пауком?» Я вижу, как он набирает ответ, останавливается, а потом на экране высвечивается. «Я бы тебе рассказал в деталях, но тебе уже не поможет». «Почему это?» «А, еще трепыхаешься? Ну давай-давай, покажи свой характер. Порви его паутину». «А паутина-то где?» — бросаю взгляд на Луку. «Пока я вижу только один вариант, как в сказке про старика Хоттабыча. Выдернуть из его бороды три волоска». Сообщение от Егора состоит из одних ржущих смайликов. А потом, наверное, когда он уже отсмеялся, печатает. «Я бы даже слоечки бросил и приехал на это взглянуть». «Так почему паук-то?» «Потому что хорошие и понятные клички уже разобрали. Но нужно же было его как-то различать из массы бородачей». «А что, его можно не различить?» «Ну вот, паутинку он четко сплел. Все, как я и сказал. Предупреждать тебя уже поздно. Все, не отвлекай меня пока по безнадежным вопросам. Я занят. Ем бесподобные слоечки». «Ах, вот как!» «Собиралась печь завтра беляши, но знаешь, трепыхалась тут, трепыхалась в невидимой паутине. И вдруг поняла, что меня укачало, так что я передумала». Улыбнувшись, прячу телефон в сумочку. И вовремя, потому что Лука останавливает машину и объявляет. «Приехали».